Как бы ни были различны наши методы, та великая цель, какую себе ставит человек, познание природы и самого себя, также вдохновляет нас, как и вас. Нельзя не склонить с уважением головы перед титаническими усилиями материалистов и громадными успехами материальной науки, поэтому так интересны нам мысли о духовной деятельности человека, какие высказаны вами, материалистам из Советской России, а также точки соприкосновения познаний, намеченные вашей речью. Лишенные ложной гордости, мои друзья не восприняли как упрек суровые слова об отступлении философов Индии от своего долга перед страной и людьми. Надо обдумать сказанное и в следующую встречу показать вам обстоятельства и внутренние силы, создавшие современное положение. И на прощание я должен рассказать вам маленькую историю. Один из наших художников 30 лет назад написал картину, по понятным причинам не получившую тогда признания. Он назвал ее «Мост Ашвинов», то есть в прямом переводе с санскрита «всадников». Но под этим именем традиция Махабхараты понимает близнецов, богов и врачевателей, то есть утреннюю и вечернюю зори. «Вот как!» — заинтересованно воскликнул Гирин. «Наша древнерусская сказочная традиция точно так же представляет себе зори, только добавляя к ним еще двух всадников — ночи и дня». «Я позволю себе подарить вам картину «Мост Ашвинов», — продолжал Витаркананда, разворачивая принесенный им сверток на крахмаленной ткани. В однообразной сумеречной серо-фиолетовой гамме красок простерся бушующий океан, бьющийся в иззубренные скалистые берега, затянутые глухой пеленой тумана. На левом берегу, на ступенчато поднимавшихся вглубь страны холмах, виднелись могучие здания и дымящиеся трубы, на правом — снеговые горы. У их подножия тесные восточные жилища и храмы индийской, тибетской и китайской архитектур. Пологой дугой взмывал над океаном, соединяя оба берега, мост, как бы сплетенный из светящихся стрел. На него въезжали на черных конях два всадника, безоружные, но в броне, левый — голубовато-серый, правый — оранжево-коричневый. Оба протягивали друг другу правые руки широким, свободным жестом призыва и дружбы. Гирин благодарно посмотрел на старого индийца. «Я понимаю, без объяснений», — сказал он, — «все, за исключением стрел». «Символика проста», — улыбнулся Витаркананда. «Стрелы — это мысли в познании, сплетающие мост между несоединимым. Потому что тут есть более глубокий смысл, легко ускользающий от северного человека, могущего видеть, как сходятся летом вечерние и утренние зори. Для жителя тропиков это невозможно, ибо равенство дня и ночи далеко раздвигает во времени обе зори». В ответ на глубокий, испытующий взгляд Витаркананды Гирин протянул старому ученому руку жестом почти сходным с движением всадника на мосту. Конец 4-й части.